Глава 10. Утренняя звезда. «Многое случилось, пока тебя не было», — ответил я мысленно. «Мне нужно было залезть в мир пожирателей жизни и притащиться к одной из запечатанных гробниц». Не дожидаясь моего объяснения, тут же продолжил утренняя звезда. «Ничего тупее и придумать нельзя. Уверен, хрен, который сидит в этой башне, оценит по достоинству присланный ему обед. Удивительно, что вечно спящие проклятые только сейчас послали сюда для проверки небольшой отряд своих рабов». «Обелиск обитаем?» Я проигнорировал явно издевательский тон. Вообще, от появления второго голоса в голове мне уже становилось откровенно неуютно. Я ловил себя на мысли об этом все прошлые разы, но сейчас это почему-то особенно остро ощущалось. Чувствовал себя шизофреником. «Конечно, обитаем. И не обелиск это вовсе, а обычный концентратор проклятой магии. В нем особенно отбитые пожиратели запечатывают свои тела на пару сотен лет». «Для чего?» Мой собеседник проигнорировал этот вопрос. Я некоторое время пытался до него дозваться, пока утренняя звезда с раздражением не отозвался, что он сейчас думает и желает, чтобы я помолчал. Разговор ни о чем отнимает у него много сил. Примерно в это же время я вдруг почувствовал приближение какого-то очень сильного существа. И не я один. Воины вокруг меня начали с опаской озираться, поднимая взгляды к вершине башни, теряющейся где-то в вышине. Каждый ощущал магическую силу, идущую от обелиска, и эта сила, не торопясь, приближалась. «Кажется, этот божок уже успел найти себе сосуд», — прокомментировал это утренняя звезда. «Слушай, ты можешь объяснить, что происходит и почему ты в курсе происходящего здесь? Это же фиолетовый мир!» — не выдержал я. Существо, живущее в моем сосуде души, даже по меркам изнанки являлось странным. «Изнанка — это нереальный мир, знаешь ли», — в ответ проворчал он. «Сильнейшие из нас могут без особого труда перемещаться по любым мирам соцветия, как вы их называете, будь то десятка когорты или предводители верхнего и нижнего слоев». Вокруг засуетились стражи и наемники. Я заметил, как Юлия вместе с несколькими магами и медиумами из штурмгрупп встала напротив входа в обелиск. Они быстро создавали специфическое построение, на острие которого находился высокий маг. Подобное построение значительно усиливало мощь всех членов, использующих его, но при этом требовало серьезной выучки, слаженности и, что главное, времени на то, чтобы сформировать связь. Такие магические техники были доступны лишь старшим и великим кланам. В той же защитной чаше обучать построению магов и медиумов начинали сразу после инициации и не заканчивали вплоть до самой отставки, поддерживая тем самым этот навык на должном уровне. Что же до наемников, то те группы, что не пострадали в столкновении с фиолетовыми, сразу присоединились к лепесткам, встав за их спинами. «Думаю, нам лучше отойти». Возле нас появился толстячок, лидер группы весельчаков. В его словах слышалась сильная озабоченность, когда он смотрел в сторону обелиска. «Не знаю, что происходит внутри этой штуки, но это определенно никакая не сокровищница». «Да». Я кивнул и, осмотрев все еще лежащих без сознания Костю и Алексея, согласился с толстяком. «Лучше отойти». К сожалению, уйти далеко нам не удалось. Через пару минут из темного зева входа в обелиск появилась фигура человека в необычной броне. За ней по пятам следовали 4 воина в такой же защите. Даже с расстояния в несколько десятков метров я узнал этого человека. А точнее, его броню. Кроу собственной персоной. Вместе со своими странными молчаливыми соратниками. «Носитель, я ощущаю внутри этого человека присутствие посторонней сущности», начал было говорить седьмой, но его тут же прервал голос утренней звезды. «Заткни своего ручного зверька ненадолго. Я не могу сосредоточиться, пока он говорит. Этот человек не так прост. Он каким-то образом сумел договориться с пожирателем и сохранил свой разум. Или его остатки. Я ощущаю нестабильность». Еще бы. Я припомнил, что произошло со всеми остальными хорьками. Изменения их тела и разума были необратимы, и, как утверждал седьмой, без его контроля неотвратимы. «Остановились!» Я услышал, как маг лепестков на переднем крае поднял руки, и вокруг него начали появляться сотни магических рун. «Я приказываю вам сложить оружие и проследовать за мной!» Вместо ответа в следующую секунду Кроу ударил. Колдовской щит, созданный с помощью построения лепестков, лопнул практически мгновенно. Правда, напоследок укрыв собой всех, кто находился за ним. Больше всего досталось магу. Его точно куклу отшвырнуло на несколько метров назад, несколько раз сильно приложив о землю. Кроу даже не использовал заклинания. Ударил чистой силой и бросился вперед, не обращая внимания на других людей. За ним точно тени следовали его люди. Я даже в какой-то момент подумал, что пронесло, но нет. Кроу без труда ощутил меня, развернувшись в мою сторону. Он приостановил движение, смотря на большую группу раненых наемников, среди которых находились и оцелоты с весельчаками. Я хорошо чувствовал его внимание и... голод. Такое ощущение, что он сейчас хотел сожрать меня, как это произошло с первым хорьком, которого захватили рухи в оранжевом мире. «Если хочешь жить, дай мне контроль над своим телом», — вдруг посоветовал утренняя звезда. «Мои ранения!» «Он и так собирается сожрать тебя. Так какой смысл упираться?» — прервал он, но все же добавил. «Думаю, одним лишь фактом своего появления я спугну пожирателя. Этого пока будет достаточно. И да, это в любом случае будет стоить тебе 6 часов». «Вот же хитрый урод!» «Хорошо. Мне ничего не оставалось, кроме как вновь довериться существу, находящемуся в сосуде души. На этот раз я, по какой-то причине, не терял сознание. Тьма не поглощала меня, как это случилось в прошлый раз. Возможно, так захотел утренняя звезда, не знаю. В какой-то момент я вдруг просто ощутил, что потерял контроль над собственным телом. Не мог пошевелить рукой или ногой, и даже вдохнуть по собственному желанию не получалось. Кроу, сделавший движение в мою сторону, вдруг остановился. Утренняя звезда ничего не скрывал. Теперь я видел все, что происходило, его глазами. Внутри атакующего действительно сейчас находилось нечто, отдаленно напоминающее черного осьминога. И этот осьминог медленно поглощал сосуд души Кроу. Но, похоже, сам атакующий этого просто не ощущал. Он все приближался, и его голод ощущался, похоже, даже наемниками возле меня. «Падальщик, а немного ли ты на себе берешь?» Мысленное обращение утренней звезды буквально пригвоздило Кроу к месту. «Притвориться ли мне, что ничего не случилось, или стереть тебя с лица этого потерянного мира? Выбор за тобой, гниль». Последнее было сказано с таким презрением, что мне даже стало не по себе. Но вот что странно. Я почему-то считал, что утренняя звезда предпочитает не разговаривать, а драться. А здесь он явно пытался уйти от конфликта. «Не забывай. Один лишь факт моего присутствия в твоем теле является огромной нагрузкой для тебя, парень. Не говоря уже о том, чтобы сражаться. Тебе еще предстоит ощутить это на себе, когда я вернусь в сосуд души». Меня услышали и решили пояснить. Кроу, между тем, пару секунд стоял на месте, и его замешательство стало хорошо заметно всем. Маг, которого атакующий совсем недавно с такой легкостью отбросил, прокричал что-то нечленораздельное и, создав перед собой сразу с десяток ярких алых рун, силой выпустил их в атакующего. Каждая, точно огненная звезда, рванула к остановившемуся Кроу, поджигая после себя сам воздух, из-за чего во время движения эти звезды оставляли огненный шлейф. Миг, и вот уже мужчина небрежным движением руки погасил приближающуюся разрушительную атаку, превращая яростные звезды в сноп ярких искр, разлетевшихся в разные стороны, и уже не обращая ни на что внимания, рванул вместе со своей группой в сторону портала. Да еще с такой скоростью, что многим из присутствующих и не снилось. За ними в погоне тут же бросилось сразу несколько лепестков из числа сильнейших. «Ну, похоже, обошлось». Даже несмотря на то, что этот голодный урод проспал несколько веков, мозги ему окончательно это не отшибло, — сказал утренняя звезда и вернул мне возможность управлять собственным телом. «Поговорим с тобой после рейда, парень. Ты должен мне уже 12 часов. Помни об этом. До встречи». И почти сразу, как он покинул тело, я чуть не согнулся от боли. Как он и говорил, расплата за его присутствие оказалась высокой. Дыхание перехватило, а зрение будто бы сузилось до одной точки, из-за чего я несколько секунд, показавшихся мне вечностью, не мог нормально дышать. «Ян, ты как?» Ко мне подошла Света, заметив, как меня скрутило от боли. «Нормально», — кое-как ответил ей. «Просто нужно немного перевести дыхание». «Понимаю». Она проверила мое состояние с помощью своей силы, направив немного целительной энергии. «Это должно чуть помочь». «Спасибо. стало действительно легче. «Думаю, сейчас лучшим решением будет вернуться в лагерь. Костя не способен нормально передвигаться, как и Алексей». «Согласен». Возле нас появился лидер весельчаков. «У меня двое раненых. Предлагаю объединиться и вместе вернуться к лагерю лепестков. Тем более у меня плохое предчувствие насчет Кроу». «Думаешь, он может попытаться закрыть портал?» — подал голос все это время молчавший Фома. «Нет, это невозможно. Даже с теми силами, которые он показал сегодня, определенно, ему такое не по зубам. Но, как мне кажется, он и не собирается этого делать. Ладно, давайте выдвигаться. Чем быстрее наши товарищи получат помощь, тем лучше, так?» Здесь было нечего возразить. Я лишь на прощание взглянул на пустой обелиск с открытыми вратами. Туда уже отправилось несколько стражей лепестков из тех штурмгрупп, что остались возле сооружения. Возле самого входа я заметил невредимую Юлию. Ее броню и манеру держаться нельзя было ни с чем спутать. Похоже, она сейчас занималась тем, что создавала какие-то плетения на основе своих способностей медиума возле входа в башню. «Я бы ни за какие деньги не стал бы соваться в этот обелиск, особенно после того, что он сотворил с Кроу», — прокомментировал увиденное Фома. И я не мог с ним не согласиться. «Думаю, если лепестки отправили туда свои группы, значит, у них есть какая-то уверенность в собственных силах», — тут же подала голос Светлана. Ей приходилось в одиночку помогать идти Алексею, который еле передвигал ноги. Но это всяко легче, чем тащить человека в тяжелой боевой броне. Даже с усилением экзоскелета мне и Фоме приходилось не просто делать это. Не знаю, сколько точно времени у нас ушло на то, чтобы добраться до лагеря, но то, что до рассвета оставалось уже меньше часа, несомненно. Вся дорога для меня практически слилась в одно сплошное серое пятно. Благо, нам никто из местной фауны так и не встретился. Насчет фиолетовых воинов мы даже не беспокоились. Если они и появятся, их целью станет нападение на лагерь или сила экспедиции возле обелиска. В городе им делать точно нечего. Когда мы пришли к порталу, лагерь лепестков гудел точно рассерженный улей. При этом никаких следов сражения возле самого лагеря, стоянок наемников или портала я так и не заметил. Фома сумел разговорить одного из стражей, что вышел узнать, кто мы такие и к каким отрядам относимся. Благодаря этому стало понятнее, с чем была связана суматоха в лагере и судьба атакующего Кроу. Из-за того, что вокруг найденного обелиска имелась зона, которая не позволяла лепесткам связаться со своим лагерем, они ничего не слышали о произошедшем возле башни. Зато знали о приближении фиолетовых. Естественно, появление Кроу ни у кого не вызывало вопросов. Но появился отряд наемников и появился. Именно поэтому атакующий сумел добраться до самых врат, где его и попытались остановить прибывшие в фиолетовый мир гвардейцы. Страж, рассказывающий нам это, громко рассмеялся, вспомнив, с какой легкостью Кроу раскидал имперцев. По его словам, тот просто оттолкнул бедолаг и сразу же вошел в открытые врата. «То есть вы не стали им помогать?» «Мне это было не совсем понятно. Группа наемников нарушает порядок внутри рейда, а лепестки на это просто смотрят». «Не успели. Все произошло очень быстро, и Кроу успел зайти в портал». Я заметил, что на этом моменте стражу уже не так смешно. «Теперь это уже забота гвардии — гоняться за ним по городу. Мы отправили официальное прошение в гильдию. Они и император будут решать его участь, а у нас есть проблемы похуже. Очень скоро сюда доберутся основные силы фиолетовых, и нам не добегать ни за каким-то наемником-отступником». Я мысленно покачал головой, но спорить не стал. В рассуждениях стража была своя правда, тем более что Кроу хоть и действовал жестоко, но никого не убил. Что даже немного удивительно. Другое дело, что лепестки не могли не знать о том, что атакующий побывал внутри обелиска, что-то оттуда вынес и принес в наш мир. Похоже, с этого момента мне придется быть вдвойне осторожным. В любом случае, нам нужно было возвращаться. И Алексей, и Костя больше не могли продолжать рейд. Но вначале следовало продать все найденные кристаллы. Глава клана лепестков посмотрел на смартфон в своей руке. На дисплее высвечивался номер, с которого мог звонить лишь один человек. Он с некоторым раздражением вздохнул, но трубку поднял. «Слушаю», — сказал он. «Глава, рад вас слышать». По ту сторону раздался голос начальника службы безопасности имперской гвардии в городе М. «Не скажу, что это взаимно. Хотел поблагодарить вас за помощь и предоставление информации по подозреваемому». Проигнорировав этот ответ, продолжил начальник СБ. «Не за что», — сухо отозвался глава. Так почему вы звоните?» «Я хотел бы попросить у вас помощи в поимке этого человека. Очень вероятно, что он что-то пронес через врата. Что-то, что может навредить нашему миру». «Это официальная просьба императора?» — сухо уточнил глава. «Да, считайте ее официальной». «Я вас понял. Хорошо». Глава клана опутывающей листвы мысленно вздохнул. Этого еще не хватало. Но ссориться лишний раз с империей сейчас ему меньше всего хотелось. «Благодарю вас. Как обычно, с вами приятно иметь дело». Не дослушав поток благодарностей, глава прервал вызов и раздраженно кинул смартфон на стол. «Кто это был?» — спросил сидящий напротив Никифоров. «СБ императора попросила у нас помощи в поимке того бунтаря, разграбившего обелиск в фиолетовом мире». «Этого стоило ожидать». «Ну и позор дважды упустить его. Причем второй раз прямо с собственной базы. Хорошо, хоть обошлось без смертей». «Ну, есть и положительный момент. Нам удалось захватить одного из его пешек», — возразил ему советник Никифоров. «Как раз сейчас мы пытаемся понять, откуда они получили такие силы. И предварительные данные очень и очень любопытные». «Да». «Жду полный отчет». «Конечно», — с улыбкой кивнул Никифоров. «И вот еще что, наша безопасность хочет проверить Яна Александрова. Нужно ваше согласие». «Даже так? И что они хотят проверить?» «Его реальную силу. Они утверждают, что скорость роста Александрова аномальна. К тому же то предупреждение в оранжевом мире очень уж странно выглядит. Предлагают спровоцировать его и проверить настоящие силы. При этом провернуть все скрытно, не выставляя клан в невыгодном свете». Глава задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Хорошо, только при условии, что он ничего не узнает. На случай, если все-таки удастся его переманить к нам. И да, твоя дочь об этом ничего не должна знать. Аккуратно. Ясно?»